До сегодня. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы сегодня действительно были благоразумные, ну и хорошо понимали, что всякое нарушение, отклонение, оно ни к чему доброму не приведет. И стало у них словом Господа. Помните, мы читали 28 главу Исаии. И стало у них словом Господа. Заповедь на заповедь, заповедь на заповедь. Словом Господа стало. Тут заповедь, это Божья часть. А на заповедь, то уже, наверное, где-то наше что-то. А потом сделали так, что стало все Божие. Оно не Божие, оно ковриду было. Потом правило на правило. Помните, тут немного. Ну, тоже говорит, немного. Все ж так делают. Что же вы хотите быть такими святыми? Ну, это же невозможно быть очень святым. Надо же немножко грешить. Кто-то когда-то помнит, не помню уже кто сказал, говорит, ну, Богу-то Богу надо служить. Но если дьявола угневишь, то, говорит, туго будет. Ну, вот это же то же самое. Что, смотри, что Бог, ну и дьявол особо-то не просился, потому что, говорит, тоже трудновато бывает, когда его угневишь. Ну, то же то же самое, некоторые оправдания, что, ну, то ж немножко, тут немного, там немного. И они, говорят, пойдут и упадут навзничь, и попадут в сеть, и разобьются, и будут уловлены. Немного, немного, немного. А я понимаю, вот это немного, оно есть немного, покуда я не знаю, что от него надо избавиться. А вот когда я вот эту немного увидел, надо избавляться, и не делаю, уже совсем по-другому стоит вопрос. Это уже не немного, это не послушание, это не покорность. А что особого Адам с Евой сделали? Что на это дерево познания добра и зла срубили, да выкинули за забор Едемского сада? Или не загноили все яблоки, которые там были? Да они ж немножко взяли да вкусили. Там еще, наверное, не одна сотня висела этих плодов. Какие они там были, говорят, как яблоко или как груша, я не знаю. Ну, плод. Ну, на вид был приятный. Они ж ничего такого особого не сделали. Они просто не послушались. Вот в чем дело сегодня. Дело не в том, что что-то крупное. Дело не в том, что какие-то потери материальные, а дело в непослушании. Знаю, но не делаю. Что могу сделать, вполне могу. Потому что есть некоторые вещи, особенно когда касается характера нашего, нам очень хотелось бы, но не так-то легко получается. Мы и сражаемся, и плачем, и побеждаем, и падаем. Но это один вопрос. Это один вопрос. А второй вопрос – выбросить ненужную вещь из дома. Что, я не могу? Что, не можешь взять, поднять да вынести? Это ж можно сделать. Вы понимаете меня? Это ж не характер, который хотел бы исправить, да не исправляется вот. И молюсь, и так тяжело поддается шлифовке человек. А вот выбросить то, что не надо, возьми да выброси. Так стоит вопрос сопротивления, не могу. Что трудно, тяжело. Да нет. Но просто не слушаю и все. Не могу. Непослушание. Поэтому я обращаю сегодня на это внимание, потому что дальше я еще раз перечитаю этот 17 стих. «Доколе я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников». Итак, 18 стих. «Да не обольщает вас Езекия, говоря, Господь спасет нас». Знаете, здесь уже дело не только в Езекии, уже дело в Господе. Во-первых, Господь, Он же пытался подорвать веру. Уже вы жертвенники этого Бога, сковырнули, поуничтожали. Как он с вами будет? А потом идет же дальше, говорит, ну, читаю дальше. Спасли ли боги народов каждый свою землю от руки цара ассирийского? Ну, ассирийский царь — чернота. И сегодня посмотрите на этот мир. Ни достижения техники и науки, ни материальное благополучие, ни звезды эстрады и спорта, ни ученые с великими головами не смогли спасти от греха нашу планету. Я не раз напоминал, что мы живем во время Лота, когда был полнейший разврат. И сегодня мы видим это. Я сегодня наблюдаю вот так. Знаете, в Японии это катастрофа. Это же богатейшая страна. Огромный научный потенциал. Вы знаете, мы вообще искали японское, правда? Если техника японская, она не подводила никогда. Магнитофон и так далее. Дайте японское. Машины сегодня боятся этих Тойот. Потому что Японии, да, оказывается, они ходят столько, эти Тойоты, по мелочам столько, что не надо бояться. А сегодня что? А сегодня что? Взрыв? Спасли эти боги, наука и так далее. Вы знаете, был такой идол, Нева. У вавилонян был бог литературы и науки. Вот, и слово «Навуходоносор» переводится «Нево, защити границу». Оказывается, когда Бог допускает бедствие, никакая технология, никакая сила, никакой разум, никакие светила не могут защитить. А сегодня разрушено все. Сегодня действительно, наверное, ну не знаю сказать, беднейшая страна, я не знаю, сколько там у них запасов, не знаю, как кто помогать будет, но разрушилось все. И чтобы все это восстановить, значит, не так просто было. Вы знаете, почему их электронная техника настолько была надежная? А все эти заводы по электронике, они были под водой построены. Чтобы мельчайшая пылинка не попала на эту электронику. Если ты курящий, тебя не возьмут на завод работать с электроникой. Работали только до 18 лет. Дальше считали, уже человек мусора много выдает. Вот постройте вот такие вещи под водой. Заводы целые. Сколько надо денег? А сегодня все развалено. Ничего не помогло. Электроника не спасла, не предупредила. Вот здесь Господь напоминает, вот он хвалится, ассирийский царь, что спасили боги народ, потому что это были не боги. Потому что это были не боги. И наука не бог. И литература не бог. И наши звезды светила, они не боги. И вот здесь Навуходоносор и говорит. И почему Рабсак говорит, он говорит от имени ассирийского царя, он говорит так, и да не большая от вас Езекия, говоря, Господь спасет нас, спаси ли боги народов каждый свою землю от руки царя ассирийского. Вот я обращаю внимание, Ассирия — чернота, Ассур — чернота переводится. И вот спасли ли сегодня люди своей техникой, технологиями от разврата? Нет. Однополые браки. И так далее, и так далее. На официальном уровне. Вообще, о чем раньше? Раньше говорили так. За гомосексуализм в тюрьму садили при Советском Союзе. Сегодня один из штатов американских издал закон. Если будете их обличать, посадим. Наоборот, не имеете права. Говорит, спасли ли боги от этой черноты? Говорит, не спасли. Превратный разум у людей на сегодняшний день. Я уже не раз говорил. Но удивление, в Соединенных Штатах разрешили материться в эфире. Сказали нормально, речь выхолощенная, не такая твердая без этого. А вот что тут такого? Человек свободу имеет. И вообще я не буду называть эти чернота, никто не спас. Но сегодня я наблюдаю, как эта чернота в церкви лезет. Я помню когда-то, вот как оно проникает все. Когда появился термин, значит, раньше был сожитель, блуд, а сейчас, как называется, вот когда у меня живут, гражданский брак, правда? Гражданский брак. Я помню, один из братьев, я его не осуждаю, звонит мне, значит, и говорит, вот, значит, надо давать крещение, а вот у меня есть, пока живут гражданским браком. Я ему говорю, не давай. Скажи им, чтобы хотя бы расписались, раз у Миры были. Знаете, у Миры законный брак, то штамп паспорта, расписались в ЗАГСе. У нас, значит, это в ЗАГСе, и мы сочитываем, благословляя на дальнейшую жизнь совместную. Но там они были неверующие, что сочитывать вы не будете, хоть пусть распишутся. Ну, они еще туда не хотят. Опять мне звонит. И мне уже говорят, ну, надо давать, это ж гражданский брак. Я говорю, слушай, чуть не назвал имя, какой брак гражданский, это блуд. Вот как просто дьявол решил проблему блуда. Гражданский брак, и все. А мне говорят, собирается давать крещение. Я ему должен был написать письмо, если ты это сделаешь, то я буду ставить вопрос твоего соответствия занимаемому служению. Лезет все. Вот так вот нахрапом лезет. Не обращай ни на что внимания. Потому я хорошо понимаю, никто нас не спасет от греха. Но Господь и Священное Писание, они прекрасно сделали эту работу, за что благодарение Богу. А нам говорят, вы не устоите. И я понимаю, время довольно-таки опасное. Когда некто в Англии, у меня еще эти заметки, я фамилии не помню, они иностранные. Она работала, значит, у бюро, которое регистрировали браки. И она попросила, я христианка, я не могу геев регистрировать, я не могу лесбиянок регистрировать. В нашем отделе есть люди неверующие, пусть они это делают. Ей сказали, если хочешь работать, работай. Если не хочешь, увольняйся. Она подает в Страсбургский суд. Страсбургский суд – самая высокая инстанция в Европе. А в Страсбургский суд, если решил, то у людей еще это как все равно Бог решил. Уже никаких изменений быть не может. И они то же самое поддерживают наше государство. Шведское церковь, есть церковь. Если хочешь работать – работай. Не хочешь – увольняйся. А вы знаете, как уволиться в Америке или в Европе? Ты уволился, приходишь на место, дай нам данные с той работы, где ты был раньше. Где ты работал? Мы должны узнать, как ты работал, почему ты ушел. Почему? Я понимаю, люди не хотят взять лишь бы кого. Если тебя там, допустим, за пьянку выгнали, то зачем ты нужен на другой работе такой? Я с этой точки зрения нисколько ничего не имею против. Что так делают, это нормальное явление. Но с другой стороны, при том законе существующем, кто ее на работу возьмет вообще? Позвонит, скажет, вот такое и такое дело, поэтому скажет, да слушай, дорогая, зачем ты нам такая нужна? Ты нам не нужна. И вот делай выбор. Или не греши, оставайся без работы, или работай и пачкайся. То, может быть, чего нету, и что не так звучит строго, может быть, не совсем сегодня это проблема большая, но придет время, она станет большая, эта проблема. Церемониться никто не будет. И поэтому надо быть готовым ко всему. Не будет, слава Богу. Это лучше, когда не придет, это лучше, когда не будет. А если, тогда что? И потому, вот я здесь останавливаюсь на этом месте Священного Писания. Знай, хто ти, знай своє назначення і знай, що ніхто тебе на руках носити не буде. Христиане никогда не были. Да, люди уважали. Люди понимали, когда видели жизнь. Но когда дело касалось куска хлеба, они не станут защищать. Когда-то одна из высокопоставленных чиновников, она сказала так, когда мы просили, чтобы нам отдали вот под дом молитвенный, вот здесь, как раз где мы сегодня есть, уже позже это все образовалось. Но мы будем жаловаться, мы будем, она говорит, вы имеете полное право жаловаться, закон на вашей стороне, но я из-за вас кусок хлеба тирать не буду, вы поняли? Конечно, поняли. Сказали, или ты будешь работать, но чтобы они не имели дома. А если ты это сделаешь, ну, говорит, и она честно призналась, ну, все тогда. Понятно все, правильно. Но когда-то один из братьев, это уже прошлое время, сегодня немножко другое время, эй, вы, говорит, не умеете разговаривать. Вот я пойду, я поговорю и все. Вы не умеете. Пошел с опущенной головой. Ну, в чем дело? Эй, ну, что тебе сказали? А мне сказали так. Я им, значит, закон, я им статьи закона. Они говорят, а мы не дадим. Почему не дадим? Не хотим и не дадим. Вот и все. И вы сказали, закон создан для нас, а не для вас. Вы это поняли? Поняли. Не хотим и не дадим. Поэтому хотелось бы, чтобы сегодня мы прекрасно понимали, что в таких ситуациях Бог один может решать вот эти вопросы и проблемы. Я уже вам пример проводил с моей сестрой Марией, когда надо было прописаться, ходила. А потом Бог говорит, молись, пошла помолилась, я уже напомню еще раз. Хорошенько помолилась, чтобы прописку оформили. Пошла там где-то 3 метра оставалось или сколько. Раньше было 9 надо. А там, да вот ты что в самом деле, как пропишу? Она пришла, помолившись, хорошо положила, поглядел. Начальник паспорта стола и говорит, о, ты, говорит, давно так сделала бы. Берет и подписывает. Она говорит, правильно, надо было сначала так вот сделать, было бы совсем по-другому. Потом пришла подавать документы туда. Уже после начальника, что эти окошечки, сейчас говорят, одно окно, я не знаю, как, не ходил по этим инстанциям, одно или не одно, но там шли, уже оформляли, глянули, слушайте, как это он мог подписать так? Ну, как это можно подписать так? Ну, подписал. Начальник есть начальник, подписал. Но я понимаю, подписал не тот начальник, которого видели, подписал тот начальник. Что он видел, никто не знает до сегодняшнего дня. Или он метраж большой видел, ну, никто не знает, что он видел. Он говорит, да давно так надо было бы. И взял, подписывает, прописать. Вот вам, пожалуйста, я ни сказки, ни анекдоты рассказываю. Это то, что пережито, это то, что, ну, в реальной жизни было, это реалии нашей жизни, христианской я имею в виду. Поэтому пусть Господь поможет нам не слушать никаких слов обольстителя, который говорит, как в свое время говорил вот этот Рабсак. Итак, да не обольщают от вас языки, говоря, Господь спасет нас. Спасли боги народу, каждый свою землю от руки царя Ассирийского. И вот он говорит дальше. Где боги Емафа и Арпада? Где боги Сепарваима? Спасли не Самарию от руки моей? Здесь вот, если не обращать внимания на название городов, ну, то не очень много возьмешь. Но есть такой метод исследования, апостол Павел его дал. Помните, он сказал, по знаменованию имени. То есть имя города, оно так просто не давалось. Оно давалось со смыслом. И когда я здесь читаю, о чем говорит вот этот Рабсак в отношении царя сирийского, где боги Емафа? Емаф переводится крепость, твердыня. И есть очень твердые государства, царства. Твердые чем? Кто-то тверд очень разумом, силой, кто-то тверд местом положения. Но вот все эти твердыни, потому что твердыня есть твердыня, а под твердыней то... А что это за твердыня? Что-то замок был. Ну, твердыня. Люди очень часто надеются на твердыни свои. Если они что-то говорят, у них основание, надежда на что-то. Но вот эти твердыни человеческие, они не могут устоять перед силой дьявола, перед силой греха. Где, говорят боги, Емафа? Нету. Боги, это были идолы какие-то. Может быть, это было войско очень такое обученное. Может, это была техника военная того времени. Я не знаю, что это было. Может, это было где-то место особое такое. Но говорит, вот эти боги, они не помогли, потому что это были не боги, это были идолы. А царь ассирийский, их называют богами, сравнивают их с богом живым, и этим хочет смутить Езекию, чтобы он пошел на попятную, чтобы он пошел в его лоно, вошел, чтобы он принял его условия. Где боги Емафа? Арпада. Вот одно из переводов – место для отдыха. Отдыхать, конечно, надо. Тут подпора, тахта переводится в это слово. Ну, тахта – это что же место для отдыха? Это, наверное, это типа диван, я даже их названий хорошо не знаю. Диван знаю, остальное – тахта, там кто их знает. Никогда у самого не было дивана, хватает, то и не знаю, что за тахта. Но прекрасно понимаю то место, где отдыхают. Насколько сегодня люди уделяют много времени отдыху, больше, чем надо? Я, может быть, немножко ошибусь, может быть, но когда-то мне говорили так, что где-то почти 40% дохода американцы используют на отдых. Отдых, отдых, отдых, отдых. Но я понимаю сегодня, вы знаете что? Хорошо отдых. Но если не будет во время этого отдыха живого общения с Богом, то настолько будешь выжатый, как лимон, после этого отдыха работать не сможешь. Надо будет восстанавливаться долго. Вы меня понимаете, что я говорю? Отдых. Ну, у нас этого нету. Ну, очень многие приходят с отдыха, но такие разбитые, поспеваются окончательно. За спиной целый ворох хвостов тянется после этого отдыха. Поэтому отдых это хорошо, отдых в меру, но как бы наш отдых не превратился в лодырство. Отдохнуть, а потом начал, вроде отдохнул. Да уже не хочется вставать, да и работать не хочется уже. Хотя прекрасно понимаешь, ну, что отдых надо обязательно. Я ж не говорю против отдыха. Но отдых – это не все. Отдых – это не все. И кто надеется за счет отдыха, плотского я имею в виду, восстановить духовные силы, ничего не получится. Это будет большой ущерб. Я помню, когда-то было такое время, когда очень сильно устал. Очень сильно устал. А что уже ничего и делать не хотелось. И мне все говорили, тебе отдыхать надо отдохнуть. Я понимаю, что надо отдохнуть. Надо отдохнуть. Ну как отдохнуть? Когда не дают люди отдохнуть. Ну, отдохнул бы, то надо где-нибудь, знаете, забраться на необитаемый остров, все мобильники подключать. То какой отдых одному на обитаемом острове? Отдыхать хорошо дома, в привычной обстановке, а где-то в лесу забрав, что это за отдых? Это, допустим, на день выехать. И вы знаете что, когда узнали, и я им до сегодняшнего дня благодарен, из Белозерска братья, что я устал, они заложили пост 3 дня со своей церковью, там что-то. И после этого поста я до сегодняшнего дня, говорит, отдыхаю. Я говорю, какой отдых? Зачем мне нужен этот отдых? Ну да, я устаю, болею, иногда действительно трудновато, но я не хочу отдыхать, я не считаю, что он мне надо. Вот в чем вся проблема. Но мне не надо этот отдых, абсолютно. А если бы действительно я где-то на месяц, на два вот так вот расслабился, вы знаете, после очень трудно восстанавливаться. И вот он вот здесь вот говорит, люди думали, что если не будут работать, будут все условия, больше будут отдыхать, говорят, вот это будет счастье. А здесь вот Рабсак говорит, вот, говорит, боги Арпада спасли от руки моей? Нет, не спасли, потому что это не выход. И опять повторяю, чтобы вы не подумали, что я против отдыха, и надо, и выходные дни надо. Но это не все. Вот если выходные дни помолиться хорошо, я понимаю, это будет отдых. Это будет отдых. Если этого не будет, не будет ничего. Это будет обман. Это будет то, что не принесет пользы. И вот здесь он перечисляет, где боги Емафа, Арпада, где боги Сепарваима. Вот этого слова я не нашел перевода нигде. Перерыл много справочников, не нашел. Парваим, это где-то страна золота переводится. А Сепарваим, может быть, это что-то есть, может быть, нет. Дальше. Спасли они Самарию от руки моей. Сторожевое место переводится Самария. Или сторожевая башня. Люди часто думают, будем на страже. Будем очень бдительны. Ни один враг не пройдет. Оказывается, проходит. Говорит, если Господь не сохранит города, то что написано? То напрасно бодрствует страж, напрасно сторожевые башни, напрасно все. Потому что, я еще перед тем, как союз вот наш развалился, каждый разбежались в свои стороны, не было революции, не было кровопролития сильного, за это слава Богу, что вот так было. Но, значит, я смотрю, такое вот откровение было, огромный-огромный город стоит, башни, и там, значит, внизу стоит охрана, очень строго все наблюдают, а сверху языком человеческим Бог говорит, летает самолет, и все высматривает, все до подробностей. И Бог говорит голосом, говорит, вот он рассматривает все тайники земли, и даже не знают, что это так. И не знают, что это так делается. Как говорят раньше, железный занавес. Помните, сегодня очень часто говорят, железный занавес. Никто не просочится, Библию не провезешь, информацию не передашь никакую. Оказывается, допустил Бог, говорит, высматривают все места потаенные и не знают и не видят, что-то так делается. Говорит, напрасно все это. А я не говорю, что нам не надо бодрствовать, что вы подумаете, что я лучше бодрствовать не надо. Я не сказал, что не надо. Я не сказал, что не надо бодрствовать. Я просто сказал, надо бодрствовать, но в надежде на Господа. Господь, подскажи, с ним вместе вот эту сторожевую вахту нести. Потому что один сам, как ты это можешь делать? Как ты это можешь делать? Кто-то однажды недавно засвидетельствовал. Когда только что покаялась, вы знаете, люди бывают ревностные, только что покаявшиеся, им очень хочется, быстрее иметь общение с Господом тесное, и так далее. И дьявол очень сильно ловит в это время. И одна из сестер говорит, придут, принесут тебе, 2 человека придут, будут говорить тебе, но это обольщение, не слушай их. И вот через 2 часа буквально приходит. Это я сейчас вспомнил, где я это слышал, это свидетельство одной сестры в украинской газете, нашей христианской. Через 2 часа приходит и начинают учение вот это преподнести. не трезвенники, а как называется, которая, я уже немножко с памяти выскочила, который учит, что нельзя жениться, замуж выходить, подскажите. А? Девственники, о! Девственники. Приходит и начинает потихоньку, что это грех, этого не надо. Она уже предупреждена, что это заблуждение. А муж оставил и ушел в девственники. Наверное, 5 детей оставил девственник. Вот какое бывает заблуждение у людей. Но когда Бог стоит на страже, то это не пройдет. Говорит, придут 2 человека, но не слушай это заблуждение. Я не знаю, она мужу сказала, не сказала, но он оставил семью. Оставил и больше никогда не пришел. Вот оказывается, назад в семью в смысле. Вот вам, пожалуйста, сторожевая башня, говорит. И он говорит, Самарию спасли. Не спасли, я пришел и завоевал. Почему? Потому что сами вот это делали. Сами старались защититься. Сами думали, что достаточно вот этого бодрствования. А оказывается, даже бодрствование вот такое, это не основание для спасения, это не фундамент. Если бодрствовать, то у Бога бодрствовать. Где боги Емафа и Арпада? Где боги Сепарваима? Спасли они Самарию от руки моей? Который из всех богов земельчих спас землю свою от руки моей? Так неужели спасет Господь Иерусалим от руки моей? Но не молчали и не отвечали ему ни слова, потому что от царя было приказание, не отвечайте ему. Знаете, что я хотел бы вот этим сказать? Не вступайте с дьяволом в дискуссии никогда. Не разговаривайте с ним. Иначе будут большие проблемы. Вы не переговорите его, найдет.